Я не был уверен в том, стоит ли останавливаться в таком злачном месте. С другой стороны, здесь хотя бы будешь знать, кто тебя пытается прибить или ограбить. Мы посидели некоторое время в притоне и пообщались с местным контингентом. Кто-то шпарил в кости и другие азартные игры, кто-то просто надирался, кто-то искал себе напарников на очередное дельце сомнительной законности. Приняли нас как родных в целом, если не считать троицы, с которой мы сцепились на медне. Но с ними вроде бы удалось договориться. Вспомнился теплый прием, который мне оказал тухлый гнисоль. Надеюсь, что хотя бы здесь мне не придется проводить сумасшедшую закалку ли. Над картавым хуем вовсю потешались из-за его дефекта речи. Люди удивлялись, как такой знаменитый отморозок, как ублюдок ли, принял в ученики бесполезного болвана. Нахуй неумело огрызался, из-за чего над ним еще больше подшучивали. Запущенный случай. Я посоветовал парню не реагировать столь бурно на подначки, и мой совет подействовал. Вскоре его перестали доставать. Посидев с народом, мы отправились в предоставленный нам номер. Низкие потолки, тесные клетушки, в трущобах сложно было найти пятизвездочный отель. Дешево и сердито. В номере имелась единственная двуспальная кровать, что сразу не понравилось Пхоль. Вот только тетушка Мэйфэй заявила, что других свободных комнат нет. Мы не стали шастать в ночи в поисках другого ночлега, смирившись с предоставленным номером. «Я буду спать на полу», — заявила Сати. «Разве похож я на человека, который позволит девушке спать на полу? Но я не могу допустить, чтобы сюзерен спал на полу. Есть и третий вариант. Мы оба можем воспользоваться кроватью, тем более она довольно большая. Спать на одной кровати могут только супруги», — возразила Сати. Я сел в позу лотоса у кровати и достал клинок скальных искр. «Сама видишь, что это вынужденная мера. Или у тебя есть некие тайные мысли на сей счет помимо сна?» «Конечно нет. Тогда и беспокоиться ни о чем. За меня не переживай. Моя воля крепче камня. Но вода точит камень, говори за себя», — хмыкнул я. Сати походила из угла в угол и в итоге смирилась с уготованной нам ролью. «Признаться, меня не слишком беспокоил ночлег на одной кровати, поскольку мы и ранее проводили ночь рядом друг с другом. Я сомневался, что Сати сможет вдруг переступить через свои принципы. Ну а пытаться заставлять девушку – это не путь кочегара. Пару часов перед сном я провел, полируя клинок скальных искр. Сати научила меня, как обращаться с таким типом оружия. Кочеранг все же требовал иных, специфических условий. Артефакты имели блеклое подобие сознания. Обычно их настроение мог слышать только один хозяин, но клинок скальных искр являлся исключением. По всей видимости, здесь были виноваты наши близкие отношения с его хозяйкой. Поначалу меч был холодным по отношению ко мне, но по мере очистки, мягкой полировки и заточки оттаял, как мне показалось. Я почуял в нем нечто вроде симпатии. Кузнец говорил, что мне надо наладить отношения с артефактом, прежде чем пытаться его зачаровать. Однако данный клинок уже был со мной в хороших отношениях. Может ли быть такое, что отношение хозяина к другим людям передается артефакту? Вопросил я. Полагаю, что так, кивнула Пхоль. Ведь в нем частичка моей души. Теперь понятно. Похоже, мне нет нужды настраивать его. Твой клинок и так меня любит. Что вы сделали с моим мечом? Верните обратно. Забеспокоилась Пхоль. Мы обменялись оружием. Зевнув, я отправился на боковую, оставив Златнегрисса бдить за некоторую духовную плату. Сати еще какое-то время медитировала, после чего осторожно примостилась на краешке постели. Она была напряжена. Хоть я и бахвалился, но мое сердце долго стучало, прежде чем усталость взяла свое. Проснувшись, я почувствовал некоторую тяжесть в ногах. Сати лежала в постели на манер морской звезды, раскинув руки-ноги и заняв большую часть пространства. Одна из ее полуобнаженных ножек покоилась на моих ногах. Утреннюю чрезмерную бодрость организма удалось унять с помощью усвоенной ранее техники воздержания. Я с большой осторожностью постарался убрать ножку в сторону, но разбудил владелицу. Холли отпрыгнула в сторону, словно разъяренная кошка. «Вы же давали обещание, господин, и я его держал. А вот кто-то слишком сильно ворочается в кровати». Намечающийся скандал разрешил Килстигнус, которому Сати также наказала бодрствовать. Малый дух подтвердил тот факт, что хозяйка виновна в утреннем инциденте, и от огненных колобков бывает польза. Я покормил его солидной порцией духовной энергии. Несмотря на явные доказательства моей невиновности, Сати еще долго дулась, но к такому поведению прекрасного пола я был давно привычен, еще с прошлой жизни. Ахо, бурная ночка была, да, мастил, подмигнул мне сорванец, когда мы спустились вниз. Тебе рано о таком говорить, нахмурилась Сати. Чего это? Я помогал пару раз охранять ночных жлиц, знаю примерно, как все происходит. Да уж, деткам на улице приходилось взрослеть быстро. Тесное знакомство с противоположным полом не сделает из тебя знаменитого бандита, изрек я. Чего тут из еды подают? Тетя Мэйфэй организовала нам вполне сносный завтрак. В зале мы сидели почти одни, все остальные отсыпались в это время. За неспешной трапезой мы с Сати выспрашивали у Нахуя подробности жизни в городе. Пыхалганские псы, к коим он принадлежал, враждовали со степными крысами. Вместо хурглов здесь обитали более привычные мне грызуны, по той причине, что с деревьями дела обстояли здесь туговато. Поэтому в эволюционной гонке выиграли те, кто умел копать и прятаться в норах, а не скакать по ветвям. Нахуй находился на ступени новичка, однако не знал толком ни одной техники. Мог лишь слабоконтролируемо испускать черный огонь. Орудовал коротким клинком, похожим на мачете. В фехтовании был посредственен. Слушая историю жизни ученика, я думал о том, что означает быть бандитом. Я ведь все время в прошлой жизни старался соблюдать закон и порядок. О бандитизме знал лишь по слухам о Ликане из телесериалов, до случайных встреч с разбойниками. Как живут, чем на жизнь зарабатывают и чем прославляются. Я ведь не специально все эти прозвища народные зарабатывал. Просто так получилось. Да и не горел я желанием учить мальца преступной стезе. Это претило моей натуре. Я понимал, что вряд ли смогу вырвать его из данной среды, тащить за собой на противостояние с бандами и орденом не мог. С другой стороны, кодекс бандита в некотором смысле совпадает с кодексом воина. Возможно, я смогу научить его базовым тонкостям пути кочегара. Я примерно понял твое положение, ученик, закончил я с трапезой. Слушай и запоминай пять главных правил отпетого кочегара. Сати посмотрели в мою сторону со скептицизмом и любопытством. Может, бандита, уточнил Хуй. Хорошо, бандита кочегара. Во-первых, помни свои долги и всегда возвращай. Если тебе помогли, отплати добром. Если навредили, отомсти кратно. Денег это тоже касается, конечно. Блин, я 3 серебра уже должен пекарю. И 1,5 торчу под мастерье кузнеца. Значит, обязан вернуть. Да, мастил, проговорил ученик с грустью в голосе. Во-вторых, не присмыкайся, ни перед кем. Даже Пелетханом, жадно ловил каждое мое слово на. Выказывать почет уважаемому человеку, не то же самое, что лебезить и присмыкаться, зная себе цену. В-третьих, никогда не сдавайся, борись до последнего и не дай огню в сердце погаснуть. Даже если тебя съели, у тебя остается 2 выхода из ситуации. Поверь наживке гиганта змея, я знаю это как никто другой. В-четвертых, помогай слабым и беззащитным. Чего? Зачем помогать слабакам? Не понял на, слабаков же все бьют, а ты не делай как все. Когда слабые станут сильными, то, пользуясь первым правилом кочегара, отплатит тебе за помощь старицей. Халявная выгода фактически. Мудло, мастер, восхитился ученик. Я понял. Ну и в-пятых, ХММ, ничего особо пафосного в голову больше не приходило, а ведь я уже предварительно высказался о 5 правилах. Пей больше молока. Молока, или кумыса, что у вас тут популярно. Но бандиты пьют вино, пиво или саке, а не молоко, возразил мне парень. Настоящие бандиты-кочегары пьют то, что хотят, и никто им не указ. Если ты будешь подстраиваться под желание плебса, то так и останешься на побегушках. Я все понял, мастил ли. Отлично, тогда сестрица Сати возьмется за твою тренировку. Где у вас здесь стадион? На отвел нас на арену, где тренировались местные практики. Пришлось дать несколько медиков за возможность заниматься. Тхоль поворчала, но согласилась взяться за парня. Я не думал, что за короткое время мы сможем вылепить из Хуя сильного бойца или хотя бы обучить какой-либо духовной технике. Но Сати должна привить ему дисциплину и научить нескольким стандартным стойкам. Я показал ученику основы духовного разреза. Натренировался с заметным усердием. Этого было у него не отнять. Во второй половине дня я набрал дешевой, но питательной еды, затем отломил от пилюли каменных мышц крохотный кусочек и дал ученику. Примерно столько же, сколько давал Чебулю. Иначе юный новичок мог бы сгореть на тренировке в прямом смысле. «Мы отлучимся до конца дня», — поведал я ученику. «Занимайся». «На», — подпрыгивая от распирающей его энергии, взялся за упражнение. «Мы же с Сати покинули стадион. Куда мы идем?» искать источник. А как же ученик? Кто его знает, сколько нам придется возиться с ним? Текучий источник может иссякнуть. Но ведь городской, вряд ли он уходил далеко от Ихалгана. Нам надо всего лишь осмотреть окрестности. Поход в лес не увенчался успехом. Растительность вокруг оазиса росла бурно, джунгли занимали небольшую площадь. Однако в зарослях оставалось много мест, которые мы могли не заметить при осмотре. Крупных хищников отсюда люди изгнали. Лишь стервятники кружили в небе, до средних размеров гиенопсы попадались изредка. 3 дня прошли в бесплодных поисках. Часть дня мы тратили на тренировки, часть на поход по округе. Ученик показывал неплохие результаты. Он смог значительно прокачать свою цунь благодаря крошкам ценной пилюли, а также делал успехи в освоении духовного разреза. О таком ученике можно было только мечтать, если исключить его имя и прозвище. Конечно, Чебуль вполне себе подружился с пацаном. Может, потому что наделился с ним едой охотно. Однако время поджимало. Текучий источник обычно появлялся на небольшой промежуток времени. Существовало несколько быстрых способов поднятия авторитета у местных. Что-нибудь своровать у степных крыс или кого-нибудь из них побить. Ни я, ни Сати не смыслили ничего в искусстве кражи, поэтому выбрали второй вариант. Но поддержал нас, сказав, что готов к поединку. Поздним вечером 4-го дня мы отправились к месту проведения подпольных боев. Банды нередко сходились в драках, выясняя, кто из них сильнее. Обычно ставили друг против друга бойцов одной ступени, так считалось честнее. Это был самый простой способ заработать репутацию. Да и нахуй сам рвался в бой, желая показать свой прогресс и наказать обидчиков. Арена располагалась в трущобах и была скорее похожа на хлев для скотины, окруженный деревянным забором. Но бойцов такое положение более чем устраивало. Пара светильников из малых духов разгоняла сгустившуюся темень. Вышедшие на ринг бойцы отбрасывали гротескные тени, похожие на фантомных монстров. Один из псов ступени новичка решился бросить вызов крысам. Никто иной, как картавый хуй, объявил поединщика ведущий. Немногочисленные соратники принялись кричать в поддержку парня, а противники освистывать. Мальчик вышел на арену, экипировав легкий стеганый доспех, небольшой овальный щит и надев кожаный шлем, которые мы отыскали у псов, и против него выступит степная крыса ступени новичка. Костолом Пхор, да, взревел боец. Оппонентом оказался здоровенный мужик средних лет. Он ударил своими кастетами друг о друга, источая черный огонь, и вышел на арену. И это новичок, воскликнула Сати. Ступени новичка, да, вопросы, вы должны были подобрать соперника того же возраста. Не знаете правил, не лезьте, дамочка. Картавый нахуй смотрелся на фоне Костолома Пхара, словно Давид на фоне Голиафа. «Следуй пути кочегара, ученик!» — крикнул я. «Да, мастил!» — кивнул парень. Когда все сделали свои ставки, ведущий объявил о начале поединка. Найтхор сошлись в бою. Костолом владел барьером, и он не слишком переживал за свою защиту. Его стальные кастеты били с мощью кумраца. Но быстро покрылся множеством ушибов, подтеков и ссадин. Ученик нанес противнику несколько ран, атакуя начальным черным огнем, но этого было мало, чтобы остановить безумного степного крысюка. С оплывшим лицом и множественными ушибами по всему телу картавый нахуй рухнул на арену, взметнув тучу пыли. Зрители разочарованно загудели, освистывая павшего. Костолом Пхор поднял кастеты в победном жесте и издал триумфальный клич. Глава 15. Еще не все. Прошипел на, сплевывая кровь. Юный боец с трудом поднялся на ноги. Парня шатало, да и выглядел он так, словно побывал в мясорубке. 3-е правило бандита кочегала. Не сдавайся, борись до последнего. Что за бред ты несешь? Нахмурился Костолом. Ихалганские псы взревели, поддерживая союзника. Да и случайным зрителям тоже такой подход пришелся по нраву. Так держать, ученик. Смахнул я фантомную слезу от испытываемой гордости за подопечного. Но у него нет шансов на победу, возразила Сати. Мы должны отменить бой. Что ты как курица на сетка? Хуй сам принимает решение. Костолом и картавый сошлись в бою снова. Мачете парня летало то тут, то там, как и кастеты его противника. Уроки Сати пошли парню явно на пользу. Двигался он уверенно, ему только практики и массы не доставало в этом поединке. Но в отчаянном выпаде попытался провести духовный разрез, но техника у него не сработала толком. Пхор получил очередное неопасное на вид ранение, однако оно придало ему звериной ярости. Костолом бросился на противника и нанес несколько мощных ударов кастетами, используя духовный огонь. На мгновение мне показалось нечто странным, но я не стал заострять внимание. Пропустил серьезную атаку по голове, после чего отлетел на землю, потеряв сознание. Победил Костолом Тхор, озвучил очевидное судья. Мы с Сати бросились на площадку и перенесли парня на скамью за пределами арены. Обмыли раны и тщательно обработали бальзамом. Сати бурчала нечто себе под нос, словно недовольная мамочка, чей сын явился домой побитым. Вокруг нас сгрудилось несколько халганских псов и других зрителей. Честно говоря, я плохо разбирался в том, где какая группировка, поскольку у них не было толком опознавательных знаков. Зрители отдавали дань уважения проигравшему. Понятно, что шансов у него было мало, но воля к победе смогла покорить сердца местной публики. Не думал, что картавый нахуй может сражаться с такой яростью. Крысы выставили против мальчишки сильнейшего своего новичка, падлы. Исход был ясен, да они просто отродья арака. Нахуй сражался словно настоящий халганский пес. Почет и уважуха, почет и уважуха. Хо и краткое. Покажем крысам, из чего сделаны псы. Да, бои этим вечером продолжались еще долго. Нахуй вскоре пришел в себя. Он удивился тому, что его все поддерживали, хоть парень и проиграл бой. Мы проторчали несколько часов возле арены, с вялым интересом следя за поединками. Выходили даже бойцы пару раз, но в целом зрелище после турнира «Стальной кулак» не слишком впечатляло. Полагаю, я бы взял верх, если бы решился участвовать. К арене даже прибыл один из главарей бойцов степных крыс поглядеть на представление. Я ловил на себе его презрительные взгляды. Поздней ночью мы вернулись к притону тетушки Мэй Фэй. Это был настоящий триумф нахуя. Несмотря на проигрыш, его приняли из общепенцев в среднюю касту, чему парень был рад. Он часто хвалил своих учителей, нас с Сати, так что и к нам отнеслись с уважением. Компания с подпольных боев завалилась в притон и принялась праздновать. Пришлось и мне проставиться за компанию. Мастилли, спасибо за помощь. Я отведу вас к источнику, ик, завтра. На немного окосел от предложенного пива. Эй, хватит спаивать мальца, пожурил я. От обилия эмоций, травмы легкого алкоголя, парень быстро вырубился. Я отнес его в общую шарагу, где ночевали члены халганских псов. А затем и мы с Сати отправились на боковую. Миссия успешно выполнена. Источник скоро будет наш. Засыпал я с чувством выполненного долга. Громкий стук в дверь номера вырвал нас с Сати из сладких грез. Девушка покраснела и убрала руку, покоившуюся на моей груди. Мы не стали обсуждать данную промашку. Никто не застрахован от ошибок все-таки. Чего надо? Рявкнул я, отворяя дверь. Простите, братли, стушевался один из псов. Там, это самое, хуй пропал. А я здесь прич. Ах, ученик хуй. Мы быстро собрались и спустились в общий зал. По словам одного из соседей, на парню ближе к утру стало дурно, и он отправился в туалет. После этого не вернулся. Мы начали его искать, как в притон прибежала одна из мелких девчонок-попрошаек в качестве посыльной. Ей велено было передать нам с Сати послание лично, так что мы с ней отошли в сторону. Несколько сбивчиво девочка поведала, что к ней обратился один из степных крыс. Оказалось, что нахуя похитили. Нах зачем, спрашивается. Его учителя сумасшедшего ублюдка Ли трусливую Сати требовали явиться одних в заброшенный храм Фанши в южных трущобах. В случае, если с ними кто-то еще придет, то мальчишке конец. Вот мрази, скривился я. Что будем делать, господин? Нахмурилась Сати. Идем, конечно. Попробуем выручить мелкого. Но помирать ради тебя, дорогой ученик, я не собираюсь. Уж извини меня, нахуй. Мы покинули притон и двинулись в сторону южных кварталов. Утреннее солнце жарило как ненормальное. Стоял самый разгар лета, так что температура днем поднималась до существенных величин. Почти что естественная закалка, даже баня не требовалась на начальных ступенях. Поспрашивав дорогу, мы вскоре вышли на захудалую площадь перед разбитым храмом. Каменные стены сооружения покрылись трещинами, окна зияли пустыми провалами. Крыша в одном из мест провалилась, по стенам вился упорный плющ. Храм Фанши знавал лучшие времена. Я взял чебуля и спустил с плеча. Внутри тоже может быть жарко, приятель. Попробуй забраться через крышу и помочь на. Гяуш. Хургл легко цеплялся коготками за трещины в кладке, а по плющу ползал с высокой скоростью. Не знаю, понял ли зверек основную задачу, но чебуль быстро исчез в одном из провалов наверху. Мы с Сати переглянулись и молча кивнули друг другу. После чего направились к главному входу. Внутри здания царила разруха и запустение. Виднелись следы проживания бездомных, но степные крысы прогнали ненужных свидетелей. На возвышении у сломанного алтаря находился связанный нахуй, вокруг которого стояли практики разных ступеней из конкурирующей группировки. Один из типов приблизил клинок к шее паренька. «Явились», — проговорил главарь. «Позади нас со стороны входа подошла группа из нескольких бойцов. Всего в храме собралось 16 степных крыс, из которых четверо являлись бойцами, остальные – рекрутами и новичками. Двое были облачены в паровые доспехи посредственного качества. Я узнал разве что Костолома Пхара, который также решил заявиться на вечеринку. С ними никого, босс», – доложили соглядатай. «Вы действительно пришли одни, благородно, но глупо», – вяло похлопал в ладоши высокий и широколицый боец по имени Халлан. «Что вам надо, мыши поганые?» – процедил я. «Сначала бросьте оружие в сторону». Я кивнул Сати, и девушка кинула свой меч вперед по проходу. Я напитал кочеранг духовным огнем и метнул в одного из лыбящихся крыс. Клинок вошел тому прямо в лоб и разорвал голову со смачным звуком. «Ублюдок ли?» — взревел Халлан. «Сказали же, бросить в сторону», — пожал я плечами. «Учитесь составлять их задания точнее. Еще одно лишнее движение, и пацан лишится головы». Держащий ученика рекрут надавил клинком на шею, отчего по коже потекла кровь. «Мы готовы сотрудничать», — поднял я руки вверх. «Так зачем вы нас сюда позвали?» «Зачем?» Халлан обнажил свой тяжелый широкий клинок, походивший на тесак. «Чтобы убить, как вы убили моего отца Кашшана, сволочи!» «Вождя тургальцев», — присвистнул я. «Вы в курсе, что они?» «Мы в курсе, брат ли?» Мутные глаза Халлана вдруг вспыхнули черно-фиолетовым цветом. «Мы в курсе. Всеблагой Орок недоволен случившимся. Никто не смеет безнаказанно резать его слуг, и мы свершим справедливое возмездие. Так вот что меня зацепило в бою Пхара. Похоже, Костолом использовал в конце чернильный огонь, но грамотно замаскировал под обычный. Я заметил позади алтаря мелькнувший хвостик и решил немного потянуть время. Ради чего вы служите Ороку? Неверному не понять. Нет, расскажи. Возможно, и мы согласимся стать его прислужниками. Служение Ороку – это великая честь. Возможность прикоснуться к силе, о которой ты и мечтать не мог. Все твои раны заживают в мгновение ока. Темный огонь всегда готов прийти на помощь. Ты будешь жить намного дольше, чем обычный смертный. Приход Ороков в мир ознаменует собой начало новой эры. Не знаю, зачем я перед тобой распинаюсь. Владыка хотел бы заиметь такого знаменитого человека себе в слуги, но, увы, за свершенные проступки ты должен будешь умереть. Не беспокойся, у мертвия из тебя делать никто не будет. Слишком сложно их скрывать в городе, но твоя плоть утолит извечный голод. Хургл незаметно подобрался к мальчику сзади и принялся активно грызть веревку. Пока Халлан разглагольствовал, ему удалось перегрызть путы на ногах и руках. Получив свободу, нахуй распорядился ей грамотно. Схватился за руку противника и отвел клинок от своей шеи, параллельно ударив врага в пах. Чебуль набросился тому на лицо и принялся полосовать когтями, атакуя серым огнем. Крысюк заорал и попятился. На вытащил у него кинжал с пояса и провел широкий удар, вспоров ему живот. Впервые у ученика получилась данная техника. Вот только раздавать похвалу было некогда. Двое врагов направили свои мечи на ученика с намерением прикончить. Кочеранг полетел обратно мне в руку. По команде Злодни выпустил белый луч, поразив одного из противников. Второго остановил бросок кочеранга. Ученик наоткатился с алтаря и бросился в сторону. Я достал пару бутылок со жгучей водой из огненного измерения. Одну из них, не глядя, бросил Тхоль. Мы с Сати сорвались с места. Я двинулся вперед по центральному проходу, выставив воронку щит, перепрыгивая через завалы и раскидывая встречающихся на пути врагов. Откупорив пробку зубами на ходу, я принялся поливать противников жгучей водой. Тхоль подобрала оставленный клинок с пола и двинулась следом, повторяя фокус с водой. Я снова вернул кочеранг в свою ладонь и принялся рубить им направо и налево, раздавая попутные разрезы. Сати занималась тем же, окропляя свое оружие розоватой водицей. От врагов летели ошметки в разные стороны. Головы и части тела, черные струпья, требуха и темная жижа. Но и нам доставалось. Учитывая то, с какой неосмотрительностью мы ломились вперед, удивительно, что вообще уцелели. Меня задело несколько наконечников и лезвий, пробив серый барьер. Некоторые продвинутые враги активно использовали как обычный огонь, так и чернильный. По-видимому, как-то они могли сочетать в своем теле и держать под контролем обе субстанции. Некоторые слуги Арака окутались толстой темной защитой, в которой вязли наши атаки. Лишь жгучая вода помогала нам справляться с оравой нечистых крыс. Мы, наконец, пробились через врагов и достигли того закутка, в котором спрятался На. Парень сумел отнять кинжал у одного из крыс. Он сражался за свою жизнь, делая отчаянные выпады вперед. Мы втроем соединились в конце храма. Противники окружили нас почти со всех сторон, но у стены держать оборону было все равно проще. Костолом Пхор, заревев, бросился в атаку, махая черными кастетами, но наловко уклонился от здоровяка. Взмахнув кинжалом, ученику провел подобие духовного разреза. Впервые ему удалось выполнить технику с такой точностью. Ненадолго отвлекшись от основных противников, я плеснул жгучей водицей на Пхора, и тот заорал, беспорядочно размахивая кулаками. Но затем довершил разгром над недругом, воткнув кинжал глубоко в плоть. Халлан с дружками принялись плеваться чернильным огнем, который разрушал щит и барьер словно бумагу. Едкий огонь рака принимался поглощать одежду и плоть, оставляя грязные отметины на теле. Лишь водой со жгучим листом или духовным огнем его можно было погасить, и то, при сильной концентрации. Жгучая вода делала свое дело, однако запасы ее подходили к концу, а противники продолжали давить. Наши силы иссякали. Чернильный огонь уже окутал мой протез полностью, как и доспехи Пхоль. Мне с трудом удавалось формировать воронку щит. Мы избавились примерно от половины нечистых тварей, но сил оставшихся хватало, чтобы постепенно ослаблять нас, загоняя словно диких зверей. Наших бьют. Вдруг раздался громкий клич со стороны входа. Валите поганых степных крыс. Они продались раку. Шутин, Агрис и Фофан в компании нескольких собратьев по шайке ввалились в разрушенный храм и напали на своих заклятых врагов. Теперь они получили возможность расквитаться с недругами, не испытывая никаких моральных терзаний. Если они у них были раньше, биться сразу стало повеселее. Проклятый огонь нас изрядно подкосил, но силы у нас еще оставались. Кочеранг продолжал летать, клинок Сати испускал искры, замедляя врагов. Наделал осторожные выпады. Противники сами начали пятиться, отходя за алтарь. Рано или поздно Великий Йорок покарает вас. Братья и сестры, подойдите ко мне. На меня снизошло божественное благословение. Пятеро оставшихся бойцов вдруг собрались в единый клубок с Халланом в центре. Они перестали обращать на огненные удары, коими их награждали враги. Степные крысы принялись слипаться вместе, их тела трансформировались, превращаясь в единого человеческого голема, или, скорее, в крысиного короля. Темный голем возвышался на высоту 3 метра, отовсюду торчали руки-ноги, из ран текла черная жижа. Венчала фигуру голова Халлан, чья кожа почернела, а глаза горели чернильным пламенем. Из одной из конечностей вырвалась темная плеть. Голем взмахнул ей и поймал за шею одного из псов, после чего резко дернул, и голова пса, несмотря на серый барьер, резко отделилась от тела и покатилась по камням алтарной. «Мать твою, какой же ты урод!» – процедил я голосом незабвенного бодибилдера из «Хищника». Бросаться сломя голову никто не решился. Начался затяжной поединок. Мы атаковали крысиного голема издали, старательно уклоняясь от его длинной плети. Я метал кочеранг постоянно, смачивая оружие в остатках жгучей воды. Куски плоти и черной жижи вырывались из монстра, но чудище все равно продолжало двигаться и бить в ответ. Противник защищал свою голову несколькими парами рук, выходящих откуда-то из плеч. Очевидно, это было его слабое место. Вероятно, голема контролировал только Халлан, остальные были всего лишь строительным материалом для твари. «Учительница Сати, дайте мне жгучую воду», – потребовал На. Парень хоть и получил несколько ранений и ожогов от проклятого огня, все еще мог сражаться. «Ты не сможешь подобраться близко». «Смогу». Отбросив сомнения, Пхоль передала ему остатки своей жгучей воды в глиняной бутылке. «Я свой запас уже почти потратил. Надо будет купить побольше в следующий раз. Кто ж знал, что нам придется сражаться с крысиным королем Марака прямо в самом Ихалгане». Набросился к одной из полуразрушенных колонн и пополз наверх. Я быстро понял его план. Можно было только похвалить парня за смекалку. Ученик вскоре забрался на одну из чудом уцелевших балок под полуразрушенной крышей храма и незаметно пробрался к центру. «Отходим», — скомандовал я. Крысиный король двинулся следом за нами и вскоре оказался под На. Ученик не оплошал. С силой брошенная бутыль ударилась прямо о голову монстра, которая не была защищена сверху. Глиняные черепки полетели в разные стороны. Жгучая вода оросила лицо и макушку Халлана. Тварь взревела. Руки, которыми он защищал голову от атак, принялись беспорядочно вращаться. Улучив момент, я метнул наполненный духовным огнем кочеранг. Оружие попало точно в цель, и голова Халлана разлетелась на куски, словно переспевший арбуз. Крысиный король затем отек на пол и распался. Еще шевелящиеся мутировавшие отростки слабо напоминали людей, превратившись в непонятое месиво. Вскоре и стража прибыла в трущобы вместе с некоторыми совестливыми гражданами. Суть была ясна и без особых допросов. Служители Эрока мало где любили. Стража принялась спешно организовывать дрова, тащить горючее масло. После чего в разрушенном храме Фанши развели огромный костер, в котором сжигали останки и имущество обнаруженной нами нечисти. Было в какой-то степени символично, что слуги Эрока нашли свой конец в святыне Фанши, пускай и давно заброшенный. Шутин, как мы поняли, вызнал у девочки посыльные детали и отправился следом за нами спустя какое-то время. Нам пришлось истратить немало бальзама, смазывая свои раны и ожоги от проклятого огня. Ихалганские псы, развивая успех, отправились сразу на рейд в логово неприятеля. Они предвкушали, что найдут немало добра и сокровищ. Мы втроем не стали составлять им компанию, поскольку и так набегались и навоевались. Основные силы степных крыс были уничтожены, так что и без нас должны справиться. Шутин пообещал, что часть хабара будет наша по праву. Мы покинули южные трущобы и направились следом за На. Ученик повел нас к текучему источнику. Следовало наконец сварить зелье и расстаться со ступенью рекрута. После боя мы с Сати закрыли оставшиеся крохи в развитии Цуньши Да и даже, скорее всего, преодолели требуемую планку. Поэтому у нас будет слегка больше шансов на успешный переход. Ничто ведь не запрещало практику продолжать культивацию на той же ступени. На повел нас в квартал, где располагался притон тетушки Мэй Фэй. Затем через одну из досок в стене мы проникли на какой-то склад старой конной упряжи и прочей рухляди. Вернее, проник на. Нам с Сати пришлось немного расширить проем, чтобы протиснуться. Здесь, махнул рукой на. Я постарался скрыть источник. Мальчик привел нас в закуток, снял с пола грязный мешок, и мы сразу заметили, как через щели пробивается оранжевый свет. Наловким движением поддел доски и убрал квадратный деревянный люк, прикрывающий глубокую яму. Когда-то здесь был колодец, но потом пелесах. Место застроили. Я тут лазил иногда, и недавно заметил чудный свет из-под пола. В колодец вернулась не пластовода, а настоящий текучий источник. Глава 16. Мы не стали тревожить владельца склада. Набрали достаточно свежей воды из текучего источника и отправились в свой номер в притоне. Все ингредиенты для микстуры были у нас на руках, так что мы принялись за варку, уединившись с Сати в комнате. Вернее, занимался зельеварением я, поскольку рецепт был известен только мне. Мне пришлось завязать глаза Сати, дабы она не узнала рецепт, ведь иначе я мог нарушить клятву Дао, данную принцессе Жуни, заполучить неприятный шрам на душе. Для повышения эффективности препарата требовался родной духовный огонь. Когда мы взялись за порцию для Сати, я проделывал основные действия. Помешивал, добавлял ингредиенты, Абхоль с завязанными глазами по моей команде подавала нужное количество терций своего серого огня в котелок. В итоге мне удалось не нарушить клятву, но при этом сварить достойное зелье горного уровня. Микстура текучего источника имела яркий оранжевый цвет и слегка светилась в темноте, напоминая свой основной ингредиент. В отличие от воды из текучего источника, зелье могло храниться намного дольше, не теряя свои свойства. Нам удалось сварить две полных порции, и при этом еще остались ценные ингредиенты. Микстура текучего источника считалась зельем уровня рекрута и стоила не один золотой. По идее следовало совершить переход, а уже затем думать, использовать лишнее самим или продать. К вечеру после рейда с триумфом вернулись псы. Остатки степных крыс низких ступеней разбежались при их появлении. Не все из них были служителями Эрока, хотя многие наверняка знали и поддерживали, с ними пусть разбирается стража. Псы обнесли владения крыс, унеся все ценные. Они нашли тюки с одеждой, много целебных зелий, ингредиентов и припарок. Недавно как раз пропал один бродячий алхимик, по всей видимости, его ограбили степные крысы. Я взял свою долю бальзамом 6 лепестков, поскольку мы все свои запасы истратили. Шутин расщедрился и выдал товара чуть ли не на 3 золотых. Не то чтобы нам самим столько требовалось, но я хорошо помнил последствия налета на орден и дефицит лечебных мазей. Если где-то произойдет несчастье, то сможем помочь людям. А деньги – дело наживное. Мы с Сати нашли себе подходящие одежды среди награбленного. Холь хоть и кривила нос, говоря, что не будет носить краденое, но мне удалось убедить ее, представив добро конфискованным имуществом у слукорока. Обычно благодаря паровым доспехам одежда у Сати держалась дольше, но поганый огонь рака разрушал тканей под броней. Девушка поначалу выбрала себе однотонное темное ханьфу, но мне удалось убедить ее взять себе ткань с красивым рисунком жемчужных орхидей. Сати воротила нос и сказала, что не наденет такую девчачью одежду, если только я не надену то, что выберет она. В итоге она вынуждена была сдержать слово, надев одежду с орхидей, а я, с местным подобием подсолнуха, думала, что мне будет неловко, но забыла, что имеет дело с сумасшедшим кочегаром Ли. Празднование в притоне затянулось надолго. На следующее утро мы проснулись знаменитыми. Вести о бойне в заброшенном храме быстро облетела весь город. Нас с Сати прозвали истребителями племени Тургал и степных крыс. Чуть ли не впервые к побоищу отнеслись положительно. Нас не прогнали из города и не бросили в тюрьму, как это обычно бывало. Жизнь налаживается, можно сказать. Мой ученик за свой трюк со жгучей водой и крысиным королем получил себе новое прозвище. Кличка Картавый ушла в прошлое. Теперь его величали Жгучий Нахуй. Сати и ученик так и не смогли понять, почему у меня случилась истерика, когда я об этом узнал. Мы пообщались с Шутином наедине. Глава Ихалганских псов интересовался, не желаю ли я возглавить банду. Судя по всему, ему такое положение дел не нравилось, но он понимал, кто в стае альфа-кочегар. Я заверил Шутина, что надолго мы в Ихалгане не задержимся, так что он может спать спокойно. Глава шайки угомонился, а в знак уважения разрешил пользоваться бойцами банды, что было как нельзя кстати. Нам предстоял переход, в течение которого один из нас с Сати будет в скверном состоянии. Делать это вместе, полном недругов, было бы слишком рискованно. С утра немного походили по Халгану с учеником, но получил от боссов почти ползолотого в качестве поощрения и вклад в уничтожение степных крыс. Парень, помня мои наставления, сразу же раздал долги всем местным лавочникам, у которых занимал, за что получил от меня закономерную похвалу. Я продал некоторую часть ингредиентов, лишние жвала многоножки и глаза виверн. Согласно моим планам, следовало сначала усилить кочеранг, а на это требовалось много денег. Затем мы направились к кузнице, взяв пару похмелившихся псов для подстраховки. Я сдал свой кочеранг на прокачку, оросив артефакт кровью и своим духовным огнем. От кузницы далеко не отходил, поскольку чувствовал себя без оружия, как без рук. Напринялся выбирать себе новое оружие на оставшиеся сбережения. Мачете ему не нравился на самом деле. Ученик долгое время ходил по лавке между стеллажами с разнообразным оружием и другими кузнечными товарами. Во, насхватил металлическую кочергу с отдела с бытовыми предметами. Хм, хороший выбор, вот только кочерга, оружие не для всех. Открою тебе небольшой секрет, ученик. Не воин выбирает оружие, а оружие воина. Взмахни кочергой. Мальчик исполнил требование, взмахнув кочергой. Чувствуешь что-нибудь? Не особо. Тогда идем дальше. Пробуй, пока не почувствуешь отклик в своей душе. На радостно принялся хватать разные мечи и взмахивать ими. Сати обратилась ко мне с подозрением. Откуда вы это знаете, господин? Из одной мудрой книги вычитал. Вскоре на определился с клинком, выбрав себе дао, чуть уже стандартного. Меч был великоват для подростка, но ничего, на вырост пойдет. Металл с благородными нотками, поведал продавец. 70 серебра. Ох, у меня не хватит денег. Ладно, я могу добавить, если дадите скидку в десяток монет. Поторговавшись, мне удалось немного сбить цену. Ученик получил желанное оружие, а наши финансы немного оскудели. На улучшение кочеранга ушло много средств. Там не только само серебро, но и зелья-катализаторы требовались. Но я не жалел потраченных средств. К вечеру я получил наконец свой кочеранг, который теперь поблескивал красивым небесным оттенком. Оружие было радо воссоединиться со своим хозяином. Кочеранг парящие оплеухи. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ликон чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 58. Особенность. Возврат к владельцу. Радиус действия до 67 шагов. Бонусы немного улучшились, что само по себе по большей части окупило затраты. Что же, настало время заняться переходом. Сати Пхоль, завершив все дела в мастерской кузнице, они начали готовиться к переходу на следующую ступень. Сати волновалась, конечно же, далеко не каждый день доводится перескакивать на новый ранг. Последний раз с ней это случалось около 3 лет назад, когда она взяла ступень рекрута. Неплохой срок для практика, но по меркам Ликона это казалось очень долго. Сюзерен пер по пути Цуньшида, словно неостановимый брон. Никаких зон для отдыха возле пруда оборудовано не было. Обычная каменная пристань с деревянными перегородками и множеством жженых следов. Мужчинам было проще. Дамам приходилось соблюдать этикет, ведь одежда чаще всего сгорала, а предстать перед толпой мужланов обнаженной – это несмываемый позор. К радости Сати, среди псов встречались не только мужчины. Ей удалось найти для себя сопровождающую на переход. Также взяли с собой несколько простых халатов, после чего направились к пристани. «Ты лучше меня знаешь, что делать», – односложно заметил Ликон. «Удачи». Сати кивнула и отправилась переодеваться. Сопровождающая убрала вещи подальше от места проведения ритуала. Тхоль надела дешевый однотонный халат и села в позу лотоса, положив клинок скальных искр на колени и поставив рядом с собой емкость с микстурой текучего источника. Все было готово к переходу. Некоторое время девушка собиралась с мыслями. Последние события принесли немало волнений. Случившееся в Ордене Семи Облаков все еще отзывалось болью в ее сердце. Не забывая о том, кто ты, Сати прекрасно помнила все наставления учителей из Ордена, она чтила правила и заветы. Девушка понимала, что нельзя в такой момент сосредотачиваться на месте. Это чувство считалось опасным. Вместо этого Сати подумала о прочих событиях, которые произошли с ней. Она никогда не думала, что станет практически союзницей отпетых бандитов. Все получилось как-то само собой. Текучие источники назаманили их в банду их алганских псов. Она старалась держаться от преступников подальше, но все же немного прониклась к ним симпатией. Узнав их нрав и быт поближе, Сати поняла, что не все бандиты одинаково ужасны. Мир не состоит из черного и белого. Девушка бросила взгляд на сопровождающую, дежурящую рядом. Грубоватая женщина средних лет со шрамом на лбу и слегка опухшим лицом после пьянки. Кажется, она не умела ни читать, ни писать. Зато в кулачной драке могла накостылять любому мужику той же ступени. Не так ей виделись будущие переходы. Рядом должны были дежурить благородные девы-рыцари, фрейлины, изысканные дамы, а не разбойные женщины сомнительной морали. По-видимому, пути назад нет. Она слишком глубоко во всем этом увязла. Было ли все это планом ублюдка ли с самого начала? Погрузить ее в пучины неясной морали и криминала, заставить ее предать идеалы ордена, звучало невероятно. Но если это правда, то ей останется только признать его злой гений и сдаться. Ну и конечно мысли ее снова принялись крутиться вокруг сюзерена. С жутким стыдом она вспоминала свою жалкую истерику, импульсивный поцелуй и признание в чувствах. Ночевка на одной кровати была тем еще ужасным испытанием. Почувствовав, что ее щеки покраснели, Сати резко схватила кувшинчик и выпила залпом микстуру. Жгучее зелье быстро распространилось по организму. Да, принялось работать с бешеной скоростью, рождая массу духовного огня, который не получалось толком контролировать. Жуткая боль распространилась по всему телу, проникнув и в голову. Тхоль сосредоточилась на своем якоре Ши. Если она не приложит усилия и не продержится как можно дольше, ее ждет провал. Она не могла позволить себе испортить ценное зелье. Ликон, я немного нервничал. Наверное, так себя чувствуют любящие мужья, ожидая, пока супруга разродится. Над перегородкой, за которой сидела Тхоль, взметнулось пламя, в котором угадывались не только серые, но и багровые оттенки. Спустя какое-то время послышался всплеск, испытуемая прыгнула в воду. Повалили струи пара. Сопровождающая из псов поддержала девушку, после чего вытащила из воды и переодела в новые одежды взамен истлевших. «Готова типа, вышла к нам одна из псов. Позвольте мне», — вызвался я. Я осторожно поднял девушку и отнес в притон Мэйфэй. Сати дрожала и хваталась за одежду, местами источая остатки духовного огня. «Наверное, и у меня в свое время было такое же жалкое состояние. Я доверил ухаживание за ней одной из дам, которые знали, как обращаться с новоперешедшими на новую ступень, а то еще узнает, что я ее переодевал или обтирал, скандалов не оберешься». К утру Тхоль пришла в себя. Увидев робкие язычки багрового пламени на ладони, девушка искренне обрадовалась. «Вассал все еще была слаба, но я решил не откладывать свой переход. Шутин со товарищами вызвался сопроводить меня и обеспечить безопасность во время перехода. У пруда на этот раз собралась целая толпа. Все новые и новые зеваки подходили, прознав про тот факт, что сегодня намечается переход знаменитого сумасшедшего ублюдка Ли на новую ступень. Даже советник хана со свитой изволили явиться поглазеть. Некоторые отмечали, что, достигнув бойца, я сотворю еще больше злодеяний. Но большинство все же слышали про мои разборки со слугами Арака. Они посчитали, что если я и буду злодействовать, то в других городах Пыхалган трогать не буду, а на другие поселения местным было наплевать. Настал мой черед оголяться за перегородкой. Ученик настоял на том, чтобы быть моим сопровождающим и подстраховать во время перехода. Хотя он находился на ступени новичка, и огонь багровой ступени мог ему навредить. Но парень был упертым, так что я разрешил. В его обязанности входило вытащить меня на берег после охлаждения в воде. Некоторые практики не справлялись с нагрузкой и задыхались в пруде. Не самая благородная смерть. Я подумал о том, что рад наконец обзавестись кем-то вроде союзников, пускай и временных. Можно будет и вернуться как-нибудь в Ихалган, когда расквитаемся со всеми врагами. Горло обожгла горячая микстура. Тело принялось быстро распаляться, котел Даа пошел в разнос. По мозгам ударило сильно. Пришлось спешно сосредотачиваться на своем якоре Ши, дабы защитить разум. Тем, кто не смог найти свой якорь, редко удавалось совершить переход с первого раза. Хорошо, что я сумел открыть новые горизонты Ши. На коленях я держал не только свой кочеранг, но и клинок скальных искатхоль. Не забыл и про клешню. В прошлый раз именно во время перехода я смог улучшить свой протез. Помимо сражения это единственный дельный способ для усиления артефактов. Поэтому я так спешил прокачать кочеранг и подружиться с оружием Пхоль. Человек я щедрый, великодушный. Для себя и близких мне не жалко поделиться частичками души. Огонь быстро охватил все тело, принялся вырываться из каждой поры. Пока мог, я сосредоточился на оружии, стараясь вспомнить те самые ощущения, которые чувствовал во время поединка с Акито и Шином. Сфокусироваться на такой тонкой задаче, когда ты фактически горишь, было совсем непросто. Я чувствовал, как из моего организма вымывало накопившиеся токсины, которые сразу же сгорали в адском пламени. Когда мне стало казаться, что даже мои кости пылают, я отбросил клинки в сторону, рухнул с пристани и погрузился в воду. Раздалось громкое шипение, вода вокруг забурлила. Перед глазами уже все плыло, но я почувствовал, как напереворачивает меня на спину, чтобы я не захлебнулся. Затем тьма сгустилась, и сознание мое померкло. В течение последующего дня и ночи я дрых, периодически выныривая из мрачного забытья. Широкая улыбка осветила мое лицо, когда я наконец смог исторгнуть из глубин обновившегося да темно-красный язычок пламени. Ступень бойца покорилась сумасшедшему кочегару Ли. Мои шрамы и отметины от ожогов слегка уменьшились, но не пропали вовсе. В зеркало на меня смотрел все еще отпетый бандит, прошедший через множество сражений. Обновленный кожный покров долгое время имел розоватый оттенок, но постепенно приходил в норму. Кочеранг парящей оплеухи прибавил еще несколько процентов к особенностям, но остался на прежнем уровне, как и клешня. Жара было недостаточно, видимо, либо крови врагов испил мало. А вот Сати получила от меня роскошный подарок. Клинок скальных искр достиг горного уровня. Клинок ивовых искр. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Сати Пхоль. Особенность. Призыв скальных искр высотой 1-9 шага. Особенность. Гибкость. Удлиняется до 1-6 раз. Весьма неплохой бонус достался Сати, за что она меня горячо поблагодарила. Выражалось это в робком поцелуе в щечку, который девушка окрестила сугубо дружеским, без какого-либо романтического подтекста. Насколько я помню, встречался мне соперник с похожим гибким оружием на турнире, только оно не могло удлиняться. Для противника данная особенность может быть крайне неприятным сюрпризом. Ученик на мне потом по секрету поведал, что после моего возгорания наши оружия нашлись в довольно необычной позе. Клинок ивовых искр обвился вокруг моего кочеранга, что было в какой-то мере символично и мило. Сати просила его не говорить мне о данной детали, но Хуй не смог предать своего мастера. Нас все поздравляли с переходом на ступень бойца или крысы, как ее называли в просторечии. Вольные степи считались более продвинутой в плане Цуньши Дао территорией, но даже здесь практики ступени бойца были на вес золота. Целый день мы посвятили празднованию сего знаменательного события. Ничего примечательного кутеж не принес, кроме затрещины. Надравшись, я слишком сильно воспылал и полез к Сати, за что схлопотал стремительный удар. Дольше предаваться чревоугодию и возлияниям мы не стали. И так чуть ли не декаду провели в их Алгане. Харуда со своей шайкой могли свалить на новое задание. Еще придется тащиться за ними через все степи. Но в то же время оставлять духовные препараты на потом было бы глупо. У нас имелись две пилюли каменных мышц, которые следовало использовать. Оклемавшись от перехода и празднований, мы отправились на стадион. Я позаботился о воде и пропитании, состоящем в основном из риса с овощами и травами. Затем протянул одну из пилюль Сати. «Но это ведь ваш приз, господин. Нам надо тебя до адепта прокачивать, так что бери». «Спасибо». Сати бросила на меня слегка озадаченный взгляд, словно бы ожидая некой подставы. Но ее не было. Ну, если не считать того факта, что на ступени адепта ее обет перестанет действовать. День прошел в весьма продуктивных тренировках. Наши цунь почти достигли половины. Лишь ночью эффект от пилюль закончился, и мы с Сати с радостью отправились обратно в наш номер в притоне Мэйфэй, где и вырубились, не раздеваясь. Утром на принес неожиданную весть. Власти Халгана за избавление от чудовищных угроз в виде слукарака распорядились наградить именитого гостя Ликона из рода Чая серебряным ключом от города. Была в степях подобная символическая традиция, как и в моем родном мире. У меня возникло странное предчувствие, поскольку на фэнши я привык все время ждать подвоха. Но ключ содержал в себе 2 кило серебра примерно, что эквивалентно 2 золотым. Отказ от такой награды мог считаться настоящим преступлением. Глава 17. Следующий, свободный день мы решили провести в тренировках. Мы с Сати восстанавливались после перехода, заодно и давали последние наставления на. Решили дождаться церемонии, а сразу после нее покинуть славный степной город. «Но почему мне нельзя пойти с вами?» – спросил парень. «Мы идем опасным путем вместе. Я не могу взять юного, неопытного ученика с собой», – протянул я. «Разве ты не хотел стать почитаемым бандитом в Ихалгане?» «Да, но ихалганские псы нуждаются в сильном и справедливом лидере, который будет блюсти все 5 правил настоящего кочегара. Возможно, в один день ты возглавишь их и направишь в верное русло. Это важная задача, и только мой ученик способен с ней справиться. Халаша, я приложу все свои силы, мастил. У тебя почти получился правильный разрез в битве с крысами. Попробуй со своим новым клинком». Наприменил технику. Хоть разрез снова не удался, но парень был удивлен в положительном ключе. Огонь течет по мечу так легко. Правильно, ведь он из благородного сплава. Продолжай тренировки, ученик. Мы с Сати будем восстанавливать форму. Переход на новую ступень напоминал резкий рывок в возможностях. Теперь мы без особых сложностей могли запрыгнуть на крышу одноэтажного дома. Изучив огненный шаг, сможем скакать еще выше и дальше. Но пока это наш потолок. Наши тела стали немного выносливее, удары сильнее и быстрее, чувства слегка обострились. Разница в глаза не бросалась, но я знал, что в бою решает каждая мелочь. Достигнет твой удар цели, сможешь ли ты увернуться от атаки врага, все это решают мгновения и миллиметры. Затем мы с Сати сошлись в тренировочном поединке с использованием нашего боевого оружия. Я поразился той мощи, что нес с собой ивовый клинок. Меч Пхоль гнулся словно резиновый хлыст, а особенность удлинения доставляла массу хлопот. Сати могла держать врага на дистанции в 1,5 раза дальше, чем раньше. Ты никогда не знал, в какой момент она решит удлинить свое оружие. Рубящий удар не слишком изменился, а вот колющая атака одновременно с удлинением получила неплохой буст. Даже мой щит пробивало легко. Приходилось уклоняться и вертеть щитом воронкой, дабы клинок в нем увяз. В основном Пхоль старалась завести клинок сбоку и изогнуть так, чтобы он достал в одно из уязвимых мест. Ее меч мне напомнил мерзкую верткую змею, которая так и норовила ужалить. Вслух же свои мысли я решил не озвучивать. Пока наш контроль над духовной энергией оставался посредственным, но уже чувствовалось, что со временем он превзойдет серую стихию. Греющая аура, барьер, духовный щит и разрез – для всех техник требовалось прикладывать меньше усилий. Некоторые даже стали потреблять чуть меньше ци, но вряд ли разница была значительной. Резервы возросли лишь слегка. По мере культивации к концу ступени запас ци должен еще прилично вырасти. У меня оного было много. Сомневаюсь, что смогу догнать бочку Шина, но на турнире, скорее всего, я бы мог занять 2-е или 3-е место по данному показателю, если бы заявился туда на этапе бойца, а не рекрута. С течением времени я научился способам противодействия гибкому ивовому клинку. Скоростной кочеранг успевал блокировать атаки, а клешней или щитом я ударял противника. Сати все время старалась разорвать дистанцию, дабы мое оружие ее не достало, а я наступал. Имелся у меня и козырь в рукаве в виде бросков кочеранга, но я все же поостерегся использовать данный прием в тренировочном поединке. Без бросков, без учета поглощающей воронки и разницы в резервице мы с Сати были плюс-минус на равных. «Спасибо за бой», — церемонно поклонилась она, когда мы закончили очередной спарринг. «И тебе», — вздохнул я, утирая пот. Солнце пекло адски, даже в тени было жарко. «Нам надо изучить огненный шаг, господин», — резюмировала Сати. «Некоторые осваивают технику уже на этапе рекрута. И кто же нас ей научит? Необходимо нанять учителя духовных техник, а для этого нужны деньги. Да, когда мы уничтожим шайку Харуда, сможем продать весь их хлам. Кажется, там осталось десятка-два головорезов. Справимся вдвоем, как думаешь? У вас есть иные предложения? Можно было бы найти посредника и попробовать выманить их по частям, посулив высокую награду за выдуманное задание. Для этого нужен будет аванс в несколько золотых, скорее всего», — задумалась Сати. «Лучше просто поспрашивать в городах. Возможно, найдутся те, кто готов будет помочь нам в изничтожении банды кровавого Харуда. Даже у выхалганских псов были враги. Хорошая мысль, поищем». Мы с Сати обратили внимание на Наа, который отрабатывал удары для разреза. К нему подошел парень из псов примерно того же возраста и о чем-то попросил. До наших ушей доходили лишь обрывки разговора. Однако поведение на мне не понравилось. Парень задрал подбородок и отмахнулся от соратника, прогнав того. «Так-так», я перехватил понуро бредущего по стадиону парня. «Эй», мальчик обернулся и, завидев знаменитого злодея, округлил глаза. «Госпожин Ли, ты ведь из псов? Как звать?» «Да, Зазаика Шу кличут меня. А чем ты беседовал с моим учеником, младший Шу?» «Ну, мы, это са самое. Я попросил его показать мне духа в духовный разрез». И что он ответил? «Что жгучий Нана находится в другой лиге, и всяких отбросов учить не себе собирается». «А как?» – зазвездился пацан. «Так понимаю, среди псов в порядке вещей делиться духовными техниками? Ну, младшим могут и отказать. Сначала надо заслужить». «Ясно. Полчаса я могу тебе уделить, младший Шу. Идем, покажу основы техники». «Правда, спасибо, ваше сиятельство», задумался он, подбирая обращение. Видимо, решил выбрать самое уважительное из известных ему. «Ваше сиятельство здесь употребляли в отношении гунов или ханов городов. Пока еще рано для сиятельства, но спасибо за комплимент». Мы с Зайкой Шу отошли под навес, спрятавшись от палящего солнца, и я принялся разъяснять ему основы духовной техники. Сати периодически поправляла. С одной стороны, членам ордена запрещалось учить незнакомцев духовным техникам, с другой стороны, урожденный перфекционизм заставлял ее исправлять недочеты, когда она их подмечала. «Мастер Ли!» – донесся крик на увидавшего наши занятия. Парень быстро подбежал к нам. «Почему вы взялись учить Зайку Шу? Он же полная бездолность, которого ни во что не ставит старшие. Такой же, как и картавый на». Приподнял я бровь. «Ты разочаровал меня, ученик. Почему? Уже забыл правила кочегара?» «Нет, я все отлично помню. Возвращай долги, не присмыкайся, не сдавайся, храни огонь в силце, помогай слабым и пей молоко». «Ох, так я должен был помочь младшему. А когда он вырастет и станет сильнее, то отплатит мне старицей». «Простите, мастер Ли, я исправлюсь. Я не хочу, чтобы ты следовал правилам ради своего учителя», — покачал я головой с осуждением. «У меня не будет возможности приглядывать за тобой постоянно. Ты должен следовать правилам не ради того, чтобы заслужить чью-то похвалу». «Тогда, ради чего?» — протянул на в непонятках. «Только ради себя самого, ученик». Но надолго задумался, после чего кивнул. «Я понял, кажется. Брат Шу, я покажу тебе основы духовного лазлиза. Мы будем приклывать спину друг друга». «Здорово, я согласен». С легкой отеческой улыбкой я наблюдал за тем, как парни общаются, тренируются и просто веселятся. Быстро картавые Зайка нашли общий язык. «Хех, спесь с ученика, прославившегося на весь город в ходе недавних событий, слетела. Кажется, Наа понял суть, а дальше все будет зависеть от него самого. Вообще, оставлять ученика в преступной банде – не самый мудрый выбор для учителя, но никто из нас не идеален. В конце дня мы посетили местные общественные бани, рядом с которым находился зал для закалки. Я напоследок научил ученика на Изайкушу сумасшедшей закалке Ли, нарвав заранее веток для веников. Но почему-то посчитал это наказанием за свою промашку, но стоически вытерпел все процедуры. В Ихалгане имелся зал закалки для бойцов, но не для адептов. Впрочем, проверять свою готовность к следующей ступени было рановато. Отлично посидели и попарились, укрепили свою цунь немного. После перехода на новую ступень наша огнестойкость возросла. Кипящая вода не наносила никаких ожогов. Казалось просто теплой. Бойцы в зале закалки ходили по раскаленным углям свободно. Мы тоже попробовали. Оказалось, испытание не такое уж страшное. Главное не задерживаться надолго, а то можно получить ожог. Интересно, смогу ли я в один из дней искупаться в лаве? Поздним вечером мы с Сати валялись расслабленные на широкой кровати. Девушка преодолела первоначальное стеснение и больше не бурчала, но в остальном блюла свой обет строго. «Нам стоит быть осторожнее со слугами Арака, господин», — протянула она задумчиво. «То есть, я слышала истории о практиках, яростно боровшихся с нечистыми силами, и за это получившими черную метку от темного божества. С тех пор их повсюду преследовали проклятые слуги, утопцы и умертвия. Успокаивались, только когда меченый уходил на перерождение. Мы уже несколько раз встречались с темными служителями. Боюсь, как бы сам Орак не обратил на нас внимания».